Но вместо этого, он впился в нее, жарко целуя в темно-алые губы, прижимая к столу. Асака сразу же ответила ему, яростно хватая его губы своими, вцепляясь в плечи. Махом руки, мол, расчистил стол от всего, что на нем было, посылая объект С, шумом раскатиться по полу. Он повалил Асаку на стол, сдирая с нее одежду так рьяно, что замки с молнией послетали. Возобновляя страстный поцелуй, он прижал ее к столу и начал сумбурно лапать ее грудь и бедра, сжимая кожу до боли. Асака обвила его руками и ногами, с силой прижимая его железный пах к себе, отчаянно стоная, не разрывая поцелуя. В порыве страсти, она прикусила его губу до крови, вызвав его глубокий гортанный рык. Запах крови вдарил ей в нос, а вкус железа заполнил рот. Это привело ее в чувство. Она разорвала поцелуй, с ужасом смотря на окровавленную губу Мола. Поняв, что натворила, она прижала пальцы себе ко рту, губы были в крови. Ее сердце затрепетало, пропуская удары. В глазах потемнело. «В лучших традициях моего клана, я пью твою кровь, ты мою», подытожил Мол, вытирая рот тыльной стороной руки и засасывая соднящую губу в рот. «Я не хотела». Асака закрыла глаза руками, хватаясь за реальность, ибо та начала ускользать от нее. На ее белых бровях появились кровавые отпечатки от пальцев. «Я вовсе не против», сказал он, убирая ее окровавленную руку с глаз и облизывая пальцы. «Это ты все никак не привыкнешь». Асака содрогнулась под ним, закрывая глаза одной рукой, пытаясь сдержать слезы, все еще крепко сжимая его пах бедрами. «Не знаю, что со мной такое», пыталась оправдать она свое поведение. Про себя она подумала, что это стресс и постоянное напряжение вывели ее из равновесия. Мол, решил нечто другое. «Может, потрахать тебя как следует, на премьер со Страпаном? Вот и полегчает», предложил он, с долей сарказма, однако имея в виду именно то, что предлагал. «Что?» Асака застыла, не веря в реальность. «Признай, ты же хочешь этого». «Нет, я не хочу никаких Страпанов», горячо ответила она. «Я хочу тебя. Причем тут? Что за извращение? Отказываясь, ты отказываешь нам обоим в удовольствии». Она прожгла его взглядом, полным негодования. Мол смотрел на нее сверху, с непроницаемым спокойствием, выжидая. Несмотря на некоторые жуткие вкусы Мола в интиме, ей искренне хотелось его тепла и внимания. Ради этого она поступалась многими своими принципами. Позволяла ему играть с ней, доминировать, пить ее кровь. Но последнее предложение она просто не могла принять. Даже думать об этом не могла, и ответ был однозначен. «Нет», — ровно ответила она, ослабляя объятия. Мол понял, что она не готова на эксперименты, и это его огорчило. Он хотел для нее лучшего, ярких впечатлений, новых ощущений. Но Асака была довольно консервативна. Хотя, при правильном подходе, он был уверен, она поддастся ему. Нужно было придумать, как уломать ее на проникновение. Ладно, он подхватил ее под лопатки одной рукой, другой проводя по ее щеке, потом по губам, шее, груди. Он не стал ее целовать, надкушенная губа все еще кровоточила. Асака начала понемногу расслабляться, выдыхая. Он гладил ее шею, разминал грудь, сжимал талию. Его теплые руки были везде. «Как насчет массажа?» — предложил он, не желая упускать возможности побыть с ней. На это Асака согласилась. В искусстве расслабления и в частности массажа, Мол был несказанно хорош. Он прошелся руками по ее телу сверху вниз, разминая мышцы и потягивая суставы. Она тоже сделала ему массаж спины, которая у Мола хронически болела от неестественной амортизации ног. Когда Мол достаточно расслабился, Асака подключила свой рот в дело. Последующие несколько часов они провели, утопая в ласках друг друга. Глава 31. Первая конфронтация. Первый пал. Вылазка на Датамир, запланированная Молом, оказалась продуктивной в плане добычи материалов, за которыми он отправился. Ему удалось пройти мимо постов Империи и приземлиться на свою родину незамеченным. Рукописи сестер ночи он нашел, там, где и предполагалось, в тайном хранилище, о котором он узнал от матери незадолго до ее кончины. Он отсканировал на месте все, что нашел, пересылая данные Асаке для ознакомления и забирая скрижали с собой. Выйдя из хранилища, вход в которое был рядом с храмом сестер, он подорвал вход в храм, привлекая внимание патрулей. По плану миссии взрыва не предполагалось, но ему страх как не терпелось выманить кого-то из шишек Империи на поединок. Несколько боевых шаттлов тут же направились к месту диверсии. Не обнаружив следов террориста на месте взрыва особо важного объекта, который находился под юрисдикцией канцлера, Патрульные вызвали подкрепление во главе с инквизитором. Мол, сразу почувствовал поток темной силы от существа инквизитора, который направился на его поиски с небольшой группой штурмовиков. Мол, дал им несколько затравок, листов из рукописи, которые не содержали особо важных данных. Инквизитор напал на его след и вскоре нагнал его. С патрульными он справился в два счета, те были легкой целью. А вот с инквизитором пришлось повозиться. Этот четырехглазый гуманоид, звавшийся первым братом, был прекрасно обучен борьбе и силовым приемам. Он имел двойной, модифицированный световой меч с особыми функциями. Молу не доводилось встречать такое оружие ранее. К его выгоде, братец был явно не в курсе, с кем имел дело, проявляя надменность и неосторожность в поединке. Мол, воспользовался этим и одержал верх. Победа все же далась тяжело. Его киберногу хорошо зацепило по касательной, та не функционировала ниже бедра. Прихватив с собой оружие инквизитора, которым он его разрубил, Мол срочно ретировался к своему кораблю. К его досаде, на пути ему встретился взвод патрульных, которые, очевидно, отследили его транспорт. В перестрелке он словил пару пуль. От отряда, конечно же, ничего не осталось, но полученные ранения его ослабили. Вылет с планеты тоже не прошел без проблем. За ним проследили и подстрелили один из топливных резервов, перед самым прыжком в гиперпространство. Это замедлило скорость прыжка и вскоре привело к отключке внутреннего питания. Выскакивая в квадранте Тунда, он успел отправить сигнал на базу с коммуникатора в наручном пульте, надеясь, что тот дойдет. Затем в глазах его окончательно стемнело, сознание начало покидать его. Он успел послать последний отчаянный зов, Асака, и окунулся в небытие. Очнулся он в медицинском блоке. Приторный запах в нос и ослепляющий белый свет в глаза тут же вызвали резкую головную боль. Его тело было обернуто в липкие повязки, пропитанные бактой, и покрыто белой простыней. Питание киберполовины отключено. Приподнявшись, он заметил, что одна нога была отсоединена, и, видимо, находилась на ремонте. Рядом никого не было, лишь медицинские приборы издавали монотонные звуки. Мол выдохнул, понимая, что миссия прошла успешно, и плюхнулся обратно на койку. Его покой был прерван совсем скоро. В блоке послышались голоса, один из которых был ему хорошо знаком, Асака. Он вдруг осознал, что не хочет, чтобы та видела его в таком состоянии. И по откликам, что он слышал, медики разделяли его мнение, не давая ей пройти. Каким-то образом, та все же прорвалась. Она влетела в его палату в расстроенных чувствах, тяжело дыша, с бешеными глазами. Ее взгляд пробежался по нему, затем по мониторам, затем замер на его лице. Видя, что он жив и в сознании, она шумно выдохнула, склоняя голову и размеренно подошла к нему. «Как ты себя чувствуешь?» – просила она, склоняясь над ним, поглаживая рогатую голову. «Я в норме», – ответил Мол полусипом. «Ты настоящий псих», – тяжело выдохнув, сказала Асака, – «из тебя вытащили несколько пуль, не говоря уже о том, что ты чуть не умер от обморожения, пока мы локализовали твой сигнал. О чем ты думал? У меня чуть сердце не разорвалось, когда я почувствовала, как твое поле тает. Но не растаяло же», — выдал он, останавливая ее эмоциональный монолог. «Я здесь, с тобой, жив, все хорошо, и это стоило того, несомненно. Рукопись у нас, империя знает о ее пропаже с Датамира. Я прикончил кучу штурмовиков и инквизитора, и заполучил его меч», — с гордостью сказал он. Асака молча поцеловала его между бровей, невесомо оглаживая лицо руками. Потом она поцеловала его в нос и, не удержавшись, влажно чмокнула в сухие губы. Она опустила руки ему на грудь, с чувством выдыхая. «Есть и плохие новости. Не знаю как, но империя отследила твой прыжок. Два звездных разрушителя недавно вошли в наш квадрант, разведывают обстановку. От Тунда далеко, но все же пришлось остановить всю активность, включая поставки топлива и оружия. Это хреново, но ожидаемо», — с досадой просипел он. «Идет разработка плана на случай блокады», — добавила Асака, замолкая. Она посчитала, что не стоит более нагружать Мола плохими новостями на сегодня, которые, к слову, не ограничивались появлением империи. Его объявили в розыск за теракт против империи. Как его так угораздило вляпаться, Асака недоумевала, не зная деталей про взрыв. Мол, выглядя не ахти после миссии, лишь тяжело вздыхал. Асака не стала мучить его допросами и, просто оставаясь с ним, не в силах покинуть его в момент слабости. Мол не противился, понимая, что спорить с ней только силы тратить, которые нужны были для восстановления. Она проводила время в его палате до самого выздоровления каждый день. Между восстановительными процедурами они изучали рукописи сестер ночи. Информация, которую удалось расшифровать, была воистину интригующей. Помимо описания ритуалов и магии сестер, там были детальные статьи о мидихлорианах, об их свойствах, видах, взаимодействии между собой и организмами, которые они населяют. Эти свойства связывались с сутью многих кровавых обрядов датамирцев. Стало очевидно, что культ крови, который был основной религией на Датамире, был повязан на свойствах мидихлорианов. Например, жрицы культа испевали кровь всех сестер и братьев при посвящении, чтобы обрести особую связь с ними. В процессе, жрица поглощала мидихлорианы посвященного, тем самым устанавливая связь. Помимо того, жрица обогащала и разнообразила свою популяцию мидихлорианов, становясь сильнее и влиятельнее. Когда суть культа осела в умах Асаки и Мола, те впали в легкий шок, понимая, что они смешали свои мидихлорианы и их связь, которая до этого момента казалась иллюзионной, самая реальная. Мол понял, почему его накрывает физическое наслаждение Асаки хлеще своего. А Асака нашла рациональное объяснение всплеском эмоций, которые бушевали в ней последнее время. Они помедитировали вместе, убеждаясь, что их силовые частоты консонируют как настроенный инструмент, еще раз подтверждая связь. Мол был в смятении от факта, что они неосознанно вляпались в то, чего до конца не понимают. Асака впала в приятную прострацию от осознания, насколько глубока их связь. Они продолжили изучать рукописи в дальнейшем, открывая новые знания про силу, про синергию темной и светлой стороны и роль мидихлорианов в этом. Эти знания были переданы Асакой юным форс-юзерам, а затем и их ученикам, закрепляясь в учениях о путях силы навсегда. Глава 32. На двух фронтах. После аховой миссии на Датамир, последующие важные вылазки Мола без участия Асаки не оставались. Она заведовала планированием или принимала участие в самом процессе, будучи в подкреплении, на связи или в тылу. На передовые она почему-то никогда не попадала. Точнее, она знала почему. Мол был против и обыгрывал все так, что ее наиважнейшая роль всегда была за кулисами. Асака приняла такую тактику, хотя и не была в восторге. Иногда судьба благоволила ей, но все за определенные жертвы. Молу предстоял вылет на переговоры с бывшими членами Черного Солнца, которые откололись от ядра из-за неких разногласий с боссом и теперь скрывались на Монкаламаре, и могли бы стать ценными союзниками для их подпольного движения. Агитировать их предстояло деликатно и действовать осторожно, ибо Монкаламари находилась на радарах империи уже некоторое время из-за слишком очевидной активности повстанцев и мафии там, что, к слову, было выгодно для их сектора. Звездные разрушители, что двигались к Тунду еще совсем недавно, были переброшены в сектор Каламари, давая возможность возобновить деятельность в Централи. Вылет на переговоры обсуждался с особым запалом. Решение о лице, которое направится на деловые переговоры с бывшими шишками Черного Солнца, стало гвоздем дебатов. Мол, имея богатый опыт с этой организацией, был почти единогласно выдвинут как кандидат. Асака понимала, что лучше него с этим никто не справится. После завершения голосования стало ясно, что ему предстоит туда полететь, и это ее очень взволновало. И не только по причинам риска для жизни. Визит, который они собирались нанести, должен был выглядеть дипломатично, по канону Черного Солнца. Это значило, что делегат прибывает со свитой приближенных и эскортами, предлагая нечто ценное как билет для допуска в недра укрепления черных. То могли быть, например, новинки оружия, рабы-рабыни или топливо. Фокус Асаки сместился с планирования визита к единственному вопросу: кто будет эскортом Мола? К ее облегчению, Мол не стал обсуждать этот вопрос на всеобщем собрании, отшутившись, что ему-то, господину очарования, найти эскорт вовсе не проблема. После многочасового собрания никто, казалось, и не был заинтересован в этой детали. Только не Асака. «Кто будет твоим эскортом?» — спросила она, как только собрание закончилось. «Это же очевидно», — ответил Мол, включая проекции и датапад, выжидая, пока все покинут зал собраний. «Очевидно, видимо, только тебе», — насупилась Асака, чувствуя, как раздражение начинает овладевать ею. Мол лишь в упор посмотрел на нее обозначающим взглядом. Асака проглотила язык, понимая, что он имел в виду ее. «Я, конечно, все понимаю, но отправишься на эту миссию так или никак. В делегации будет сложно объяснить присутствие такой юной, красивой и горячей девочки. Это привлечет внимание и начнутся ненужные вопросы. А вот эскорт – это идеальное прикрытие. В конце концов, разве не на аукционе у хаттов я тебя приобрел? Выдал, мол, то, что становилось их легендой на случай вопросов. Асака замолкла, пытаясь найти подвох или нечто, что противопоставить этому плану. Но ей было нечего сказать. Будучи рядом с ним, на передовой, она могла обеспечить ему нужное подкрепление, подслушивать разговоры, и, будучи в роли эскорта, не вызвать никаких подозрений. «Я пойму, если ты откажешься. Подыщу кого-то другого», — невзначай бросил он, вызывая вспышку ревности у Асаки этим заявлением. «Нет, не будет никаких других. Я в деле», — сказала раздосадованная Асака, поднимая глаза на Мола. Тот расплылся в ехидной улыбке. «Замечательно. Будет куда веселее, чем я надеялся». Асака закатила глаза, понимая, что Мол видит в этом неприязненном для нее раскладе некую забаву. Для нее это было непостижимо. «Только нужно поработать над твоими манерами», тут же добавил он. «Закатывание глаз и дутые губы, неподобающие жесты для такой роли. Слишком рано ты начал воображать», — деловито сказала Асака, намереваясь уйти. «И еще», — все не унимался Мол, — «тебе придется обращаться ко мне по титулу во время операции. Так что будь добра, потренируй этот замысловатый поворот язычка на досуге». «Конечно, мой лорд», — выплюнула она, уходя, в смешанных чувствах. Мол лишь довольно улыбнулся сам себе. Асака в ревности, гневе или смятении всегда его заводила. Но последнее время она была словно дурман для его сознания. Она стала сильным, независимым лидером сопротивления во многих внешних секторах, но кроме него, об этом больше никто не знал. На Тунде ее знали как информатора, шпиона и активиста по делам молодежи. Зная про Асаку столько, сколько никто не знал, и обладая ею так, как никто, Мол тешил себя этим при любой возможности. Прибытие на Мон Каламари прошло почти без накладок, не считая перестрелку на поверхности с местной бандой мародеров. С ними, однако, быстро покончили его делегаты, лучшие стрелки и бойцы, которые были подобраны для этой миссии. Пропуск в резиденцию былых членов Черного Солнца был куплен за пару упаковок гипертоплива, которое ценилось во время войны выше всего. Попав в резиденцию бывших черносвитиков, сразу бросилось в глаза, что те остались верны своим традициям. Роскошь, достаток, точнее избыток, были очевидны во всем. Искусно украшенные внутренние залы резиденции служили для развлечения и банкетов, а также азартных игр. В одну из таких Молу и предложили сыграть, до начала официальных переговоров. Отказаться было нельзя, это могли счесть за слабость, и переговоры бы сорвались. Мол занял место за столом, получая игральные карты и жетоны. Один из подельных от солнца сел напротив, несколько криминальных баронов подключились. Игра растянулась. Мол не собирался уступать или играть в поддавалки, тем самым обозначая свой непоколебимый авторитет. Асаке атмосфера нравилась с каждой минутой все меньше и меньше. Время текло невозможно медленно. Стало ясно, что Молу не доверяли изначально и тянули время, проверяя. Его невзначай допрашивали о его организации и сделках, видимо, уже имея информацию о них заранее. Компания за столом была не случайная, ибо своеобразный допрос велся целенаправленно, планомерно. «Асака, подойди ко мне, пожалуйста, иначе я умру со скуки от этого фарса», — уловила она его силовое послание с нотками мольбы. «Подойду, а дальше что? Сядешь ко мне на колени и будешь отвлекать внимание. Потрудись уточнить, как именно. Импровизируй. Тебе это не впервой», — тут он посмотрел на нее через плечо, небрежно махнув рукой, призывая к себе. Асака собрала всю свою волю в кулак и в сопровождении охранника подошла к Молу сбоку, чуть склоняясь в поклоне. «Мой лорд», — полушепотом сказала она, опуская глаза в пол. Мол про себя чертыхнулся, осознавая, что такой образ Асаки заводил его похлеще остальных. «Присядь, детка», — вальяжно махнул он ей на свое колено, «а то становиться скучно». Асака молча села к нему на колено, внутри вся бурля от такого обращения и его манер. Казалось, ему и не приходилось играть, он просто давал волю своей надменности. Мол звучно опустил руку на ягодицу, затем плотно ее сжимая. Асака состроила ему глазки и начала поглаживать плечи, чуть прислонившись к нему. Хотя по виду она была сама покорность, внутри у нее все кипело и кричало против такого положения дел. И это заводило Мола пуще прежнего. Его намек, что ему надоело играть в игры, был понят, и партия стала последней. После чего за стол принесли выпивку и закуски. По его примеру, другие игроки тоже подозвали своих спутниц, статус которых был от рабыни до элитного эскорта, и все начали выпивать и хвастать своими недавними приобретениями. Кто-то хвастал, что выкупил коды пропуска империи, кто-то, что закупил новую примочку для корабля для генерации особо сильного защитного поля, кто-то количеством новых рабов, кто-то приобретением новой луны. Асака слушала эти речи с подступающей тошнотой. Мир меркантильных дельцов ее разочаровал как ничто никогда. Оказалось, все их богатства были направлены на удовлетворение личных амбиций и желаний. Деньги делались ради денег, резьба за власть не прекращалась. Закуски, мол, по обыкновению проверил, и кивнул Асаке, в подтверждение, что все чисто. Аппетита у нее не было, есть она не стала. Сам, мол, тоже не притронулся ни к еде, ни к напиткам. Асака для вида взяла бокал в руку, пригубливая содержимое с высоким процентом алкоголя, выпивая лишь пару капель за раз. Мол, участвовал в беседе постольку-поскольку. Когда подошла его очередь похвастаться неким достижением, он без утайки выдал, что недавно уложил имперского форс-юзера, заполучая его супероружие, которым теперь можно было резать других таких же, как мух. Это вызвало интерес оружейных баронов, которые доложили, что империя специализируется на новых видах оружия. Ходили слухи о мегапушке, одним выстрелом которой можно было уничтожить целый флагман. Другие пустились обсуждать инквизиторов, которых был целый отряд, и они сеяли террор и страх по всей галактике, действуя по указам самого лорда Вейдера. Детали этого обсуждения приковали внимание Асаки, и она заслушалась, видимо, слишком явно, потому что, мол, сжал ее ягодицу и сказал: «Я так и буду сидеть голодным весь вечер, или ты накормишь своего хозяина, как полагается. Я слушаю про инквизиторов, ты, про оружие», — распорядился, мол, через их силовую связь, добавляя: «Мне нужны все детали про эту пушку». Асака повернулась к нему, расширяя глаза. Однако, действовать пришлось соответственно ситуации. Сосредоточившись на россказнях, она притянула одну тарелку с ягодами поближе к ним. Взяв одну ягодку, она поднесла ее к губам Мола, при этом смотря ему в глаза. «Наслаждаешься положением? Абсолютно. Думаю, как и ты». Он не смог сдержаться и погладил ее попку рукой, передавая свой посыл. Он открыл рот, захватывая ягоду вместе с пальцами Асаки внутрь. Во рту он облизал ее пальцы перед тем, как заживать плод. Асака потянулась за следующий, при этом напрягая слух. «Так вот, этот красный клинок, не то. Я своей жене дарил луну на прошлую нашу дату, теперь не знаю, что, тоже не то. Чем, по-твоему, стреляет эта пушка? Кажется, то. Вообще-то, говорят, что это не пушка, а излучатель, что-то вроде лазера, подрывающего материю. С трудом верится. Будь это правдой, мы бы узнали о таком. Где-то же должны проводиться испытания, да и стоит такая разработка дорого». Мол, это время снова сжал ее бедро, довольно сильно, что значило, что надо было создавать отвод глаз лучше. «Возьми ягоду себе в зубы», — тихо сказал он, и ей ничего не оставалось, как послушаться. Вложив ягоду себе меж зубов, она нагнулась близко к нему, понимая, что он хочет сделать. В это время она как раз услышала детали, которые могли иметь значение. Что насчет утечки миллионов кредитов из казны вооружения империи в неизвестный источник? По моим подсчетам, на утекшие средства можно было бы выстроить новый флот. Однако, флот у империи все тот же. Мол, властно притянул Асаку за шею к себе и выскреб у нее изо рта ягоду своим языком, при этом, пуская сок, который потек по его губам и подбородку. Он не стал облизываться, оставляя это ей. «Вылежи и продолжай в том же духе», — прошептал он ей около губ. Асака манерно слезала сок с его подбородка и нижней губы, беря следующий плод в зубы. «На месте императора прибрал бы кредиты себе. Поди знай, когда тебя скинут в верхушки. Деньги, может, обеспечат безопасность». Она приблизилась к губам Мола снова, прикрывая глаза, вкладывая ему плод в приоткрытый рот. Он смачно засосал его вместе с губой Асаки, чуть прикусив ее напоследок. Асака почувствовала, как ее лона предательски потянула. Похрустывая плодом у себя во рту, он кивнул ей в сторону закусок, не давая сидеть без дела. Палпатина никто не скинет. Он пустил корни слишком глубоко. Рано или поздно он все равно помрет. Сколько ему осталось? Асака вложила губами следующую закуску в рот Молу, с нажимом, которого он не ожидал. Его глаза округлились, а затем прищурились. Он быстро проглотил то, что она запихала ему в рот, чуть отстраняясь. Появился шанс наконец-то начать гнуть свою линию. Этот канцлер-император определенно засиделся у власти. Его карьера и бренная жизнь длится неестественно долго, и умирать он явно не собирается. Тут очевидно применение техник, продлевающих жизнь. Все внимание устремилось на Мола. Он использует темную силу, чтобы оставаться при жизни вот уже более 100 лет. Сколько он еще протянет, сказать сложно. Но очевидно, что кредиты он копит не для своей пенсии. Если он не будет свергнут, его тирания процарит в галактике крив знает сколько. Опьяневшие гости заохали и зашушукались. Это крайне интересная тема, что вы затронули, милорд. Однако, давайте не будем удручать публику страшилками о бессмертном тиране. Обсудим это в более приватной обстановке. Наконец-то прозвучало приглашение на переговоры в верхах. Разумеется, ответил Мол оппоненту, синекожему Твиллику, который предложил ему пройти на верхние ярусы резиденции. Мол потянул Асаку с собой. «Ваша рабыня», — посмотрел Твиллик на Асаку оценивающим взглядом, — «где вы ее раздобыли?» «Я к тому, что выбор необычный. Слыхал, что тагруты непреклонные плохо поддаются подчинению. Купил на аукционе в секторе хаттов», — бесстрастно сказал он, — «и вы правы. Нрав у этой девочки скверный, покорности она все еще учится. Но ведь так интереснее, не правда ли? Вы правы. Мне лично наскучили сладострастные зилтранки. Я как раз подумывал о покупке более экзотической особи. Но вот незадача, на торгах один мейнстрим. Если вы пытаетесь провернуть сделку со мной», глубоким тоном ответил Мол, «то я не работорговец, и эта дамочка не продается. Я тут по делам куда более значимым, чем торги куртизанками». «Кристально ясно», — выдавил Твилек, и указал Молу на вход в покой главарей. «Вас ожидают». «Прекрасно, я и сам заждался», — выдал Мол перед входом в самое сердце логова черных, где ему предстояло убедить их сотрудничать, или еще лучше примкнуть к ним. В покоях главарей роскошь била в глаза как нигде. Посуда из драгоценных металлов, люстра и канделябра из кристаллов самоцветов, от яств и дурманов ломились столы. Повсюду сновали полуголые рабыни, одна танцевала на небольшой сцене под живую музыку, исполняемую другими двумя. Мол просканировал помещение настороженным взглядом. Асака смотрела на все с ужасом в глазах. Лицо попроще тут же привел ее в чувство Мол. «Лорды, господа, рад встретиться с вами лично. Уверен, у нас есть общие интересы, стоящие обсуждения», — резво начал Мол, не желая затягивать. «Что ж», — пробасил один из авторитетов, похожий на Нагая, — «ты заслужил наше внимание. Мы готовы выслушать тебя, как и вы заслужили внимание империи, которая того и гляди возьмет вас в мертвое кольцо. Я здесь, чтобы предложить вам помощь, взамен на ответные услуги, разумеется. Мы в курсе о ваших намерениях присоединить богатство нашего клана в своим сомнительным подпольным структурам. Это вовсе не так, меня не интересуют ваши богатства, только связи, информация, в обмен на которую я буду содействовать вам, возможно даже что мы поработаем вместе. Либо вам ничего не светит на этом краю галактики, тут все повязаны со мной и моими дельцами». Разговор перетек в деловое русло, только начавшись. Преступные лорды быстро нашли точки соприкосновения и общий язык. Асака поражалась дипломатичности Мола. Она не думала, что он так умело будет вести мирные переговоры. На самом деле, их план сбыл как раз-таки не деловые переговоры. Однако, к облегчению Асаки, этому плану скорее всего не суждено было сбыться. Во время серьезных разговоров, дамы были распущены, танцы прекратились. Асака оказалась посреди гарема красавиц со всех уголков вселенной. Многие беззаботно болтали и распивали коктейли, другие грустили, молча сидя на кушетках и подушках. Асака не знала, куда себя деть. Еда и напитки в рот не лезли, говорить ни с кем не хотелось. Сама идея порабощения ей была противна, как и концепция гарема. Ее стало подташнивать от мыслей о том, как эти девушки живут, что с ними делают. Она опустилась на пол у окна, в печали. Однако, не забывая про дело, она напрягла слух снова, подслушивая, о чем шепчутся рабыни и прислуга. К ее великому счастью, Мол провел переговоры быстро и эффективно. Вскоре он забрал ее, и их провели в покои для гостей, в которых им предстояло переночевать перед обратной дорогой. Двое рабынь предлагались в прислугу, от которых Мол галантно отказался. Покои были шикарными, но Асаке роскошь была не в радость. Вечером она все же перекусила, ибо голод взял свое. Мол присоединился, поддерживая молчание, понимая, что Асака не в лучшем настроении. После еды он обнял ее, мягко прижимая к себе. Она была рада его объятиям, но грусть не покидала ее. Мол утянул ее на пол и, сажая поверх своего железного пояса, попросил: «Давай, выговорись, скажи, что не так, поругайся, если хочешь». Намеренно провоцировал он ее на откровенность. Ему хотелось услышать ее впечатление от переговоров, места и пережитого ею сегодня. «Я поверить не могу, что такие места существуют по всей галактике. Рабство, гаремы, весь этот меркантильный сброд процветает как никогда. Им же вообще нет дела, что происходит во Вселенной. Они каждый сам себе Вселенная. И да и нет, у всех тут свои цели и приоритеты. И представь, мы таки нашли общие. Сотрудничество начнется, как только империя будет выкурена из сектора Каламари. Ты это пообещал?» «Не совсем. У нас лишь наметился план, как это устроить». Мол умолк, восхищенно рассматривая Асоку в ее необычном наряде. Лоснящаяся белая ткань обрамляла ее тело, чуть просвечивая белье. Черная кожаная фурнитура на шее, груди и на поясе символизировали ее положение в подчинении ему. От мысли, что символика совпадает с реальностью, ему стало хорошо. Эго расцвело. Асока смотрела на него сверху, грустными глазами. Она поглаживала его по груди. Мол притянул ее к себе за черную кожаную пряжку с кольцом и прошептал: «Не будь нужды подслушивать, о чем говорят все эти двуличные змеи, ты бы выглядела намного счастливее с раздвинутыми ногами и моим ртом между ними, на этом самом месте». Асоку окатила волна жара от прозвучавшей пошлости. Она решила его подколоть. «Что же ты не справишься с двумя заданиями одновременно? Теряешь хватку, никак, или стареешь, может?» Уколола она его побольнее. Мол на миг опешил от ее язвительности, быстро понимая, что Асока таким образом мстила ему за сегодняшнее прилюдное унижение, на которое сама же подписалась. Он принял ее дерзкие уколы, нацеленные на что? Чтобы раздосадовать его и потрепать гордость, спокойно, решая держать планку цивилизованного существа. «Ты сама-то, хорошо ли справляешься на двух фронтах? Я металлом своей киберноги чувствовал, как ты текла, облизывая мои губы, у всех на обозрении. Ты хоть что-то можешь рассказать мне про оружие, о котором я тебя просил узнать?» «Да, могу. Я слушаю. Тебе придется попросить меня получше». Мол понял, что она с ним играет. Играет с огнем. Ему с трудом верилось в это, однако, видимо, его влияние дало плоды. Асока начала использовать его же тактики на нем. Недолго думая, Мол сбросил Асоку с себя на подушке вокруг. Он прижал ее руки над головой. Та хотела было пнуть его ногами, столкнуть с себя. Но он это предусмотрел и блокировал ее ноги своими киберконечностями, не давая шанса дернуться. В борьбе, тонкая ткань ее платья треснула и разрыв быстро расползся, оголяя ноги, нижнее белье, живот. Она выгнула спину, все еще пытаясь вырваться, и платье разошлось полностью, теперь спадая вокруг нее оборванной тканью. «Что ж, завтра будешь в одном белье и ошейнике?» — подколол ее Мол, сверкая глазами. «Так тому и быть», — дерзила Асока ему в ответ, с вызовом смотря на него, точно зная, что он не даст ей появиться на публике в таком виде. Мол прорычал, сраженный вредностью Асоки. Он тяжело задышал, теряя себя в ее ярких глазах. Слова сами посыпались из его рта. «Ты моя, это, только для меня, как и ты, моя, только моя». Он припал к ее губам своими, требуя поцелуя. Асока не смогла сопротивляться. Она сдерживалась целый день, будучи близко к нему, но не имея возможности проявить свой пыл. И да, он был прав, она истекала от желания, когда он сминал ее ягодицы при всех, обсасывал пальцы и давал ласкать свой рот. Ее белье было мокрое и сейчас, когда он, прижав ее к полу, брал, что хотел. Вскоре его рука оказалась в ее взмокших трусиках, и стоны полились из ее губ от наслаждения, которое последовало. Мол ласкал ее страстно и чувственно, однако, вовсе не будучи поглощенным процессом с головой. Он помнил о подслушивании и напрягал слух, различая обрывки разговоров. Услышанную информацию он намеревался использовать в своих планах. Вскоре, деловые разговоры прекратились, и вместо них послышались томные стоны рабыни и их хозяев. Лишь тогда, Мол полностью отдался ублажению Асоки, доводя ее до оргазма несколько раз в ту ночь. Глава 33. Для леди. Жизнь в подполье сопротивлений была изматывающей. Рутинные дела, обучение молодежи, отчаянные миссии и постоянные переговоры со сторонниками занимали все время, почти не оставляя возможности Асоке и Мол увидеться в приватной обстановке и бывать наедине. Даже поговорить с глазу на глаз почти не удавалось. Изредка их свободные дни совпадали. Они стремились проводить их вместе, посвящая время изучению артефактов, обсуждению теории о мидихлорианах и силовых связях. Так, в один свободный вечер, Асока сидела на кровати, в покоях Мола, ожидая его прибытия с очередных переговоров. Ожидание затянулось, и она решила посмотреть личные архивы Мола, в надежде уличить там некую информацию про клонов или бывших джедаев. Она знала, что он не оставил мысли о мести Оби-Вану, умело это скрывая. У нее был свободный доступ ко всем его файлам и устройствам, как и у него, к ее. Она просматривала информацию, собранную их шпионами об имперских появлениях на окраинах галактики, о миссиях там, пытаясь уловить что-то, увидеть хоть какую-то зацепку. К ее досаде, никаких наводок снова не нашлось. От нечего делать, она открыла обзорник файлов, надеясь найти новые записи Мола о теориях связи, мидихлорианах и прочую философию. Ей нравилось читать его записи. В них она находила отображение его, лучше его понимая, так как в письме он выражался лучше, чем на словах. Пролистывая архивы, ее внимание вдруг приковал один файл. Название гласило «Для леди». Сердце Асоки ёкнуло. Неприятное предчувствие накатилось ее секундно. «Хаэм, что за еще за леди?» С недоумением подумала она в сомнениях, открывая файл. Увиденное ошеломило ее, морозя кровь в сосудах. Файл содержал подробные чертежи модели. Ствол, две сферы, механизмы внутри. Трехдименсионная модель киберчлена во всей красе предстала перед ней. Все в деталях. Кибернетика, электроника, направление нервных связок и электродов, функции, диаметр, размеры, покрытие. Несколько секунд Асока таращилась в экран остекленевшими глазами, поражаясь детальности чертежей, после чего она выронила датапад из рук, так и не выключив его. Она выбежала из покоев Мола, в омерзении и шоке, не дожидаясь его. Ее мозг пух от мыслей о значимости увиденного. Она не понимала, зачем это пронеслось у нее в голове, хотя ответ был до боли очевиден. Для какой это леди? Негодовала она, подозревая, что некто, о ком она не знала, мог надоумить Мола на такое.